посмотрела на Крина. Веки снова прикрыли его глаза, выражение лица, сама учтивость. Но по всему чувствовалось, что он разозлен. «Это от Андре», — сообщила она. «Что пишет?» — она сказала. «А тебе что, нужно о нем напоминать, Беатрис?» — осведомился он. «Ну, конечно, нет. Она сейчас думала не об Андре, а о славном старом доме и о Самсоне, о доброй, вечно суетящейся Уолке и приветливом Рэбе. Как я могу забыть?» Она взглянула на записку на столе, не видя ее, вся погрузившись в мечты, где все смешалось воедино. Крин, Шакслот, поцелуи прошлой ночи. Профессор резко встал. «Выходной, пожалуй, стоит отложить. Я совсем забыл, что миссис Грей назначила для меня несколько важных встреч». Она удивленно подняла голову. «Может, через пару дней? Ведь уже почти Рождество». «Да, и в Голландию мы, кстати, можем вернуться сразу после святок. Ты не против?» «О, конечно, как ты захочешь. Ты будешь на Рождество дома? Я имею в виду весь день. А разве я не говорил, что собираюсь в Тимати взрезать индейку и обойти палаты?» «Говорил. Можно я тоже поеду?» «Безусловно», — он направился к двери, — «постараюсь не задерживаться». Его вежливость не обманула Трикси. Он был в бешенстве. И все из-за этих роз. Конечно, зря Андре докучает ей своим вниманием. Но почему же Крин так рассвирепел? Надо было что-то ему сказать. Если бы он любил ее, тогда понятно. О, Боже, неужели это возможно? Неужели он влюбился в нее благодаря какой-то чудесной случайности? И если это так, то что ей делать? «Сейчас ничего», — решила Трикси. «Она ведь могла принять желаемое за действительное. Возможно, она выдумала и его гнев. В конце концов, никаких внешних признаков он не проявил». Никаких признаков гнева не было и тогда, когда профессор появился в Тимати. Он был так необъяснимо оживлен, что это заметили и сестры, и студенты, и обслуживающий персонал. Так необычно было видеть его без книги, зажатой под мышкой. Сестра-монахиня Снелл в разговоре со старшей сестрой Беннет шепотом заметила. «Должно быть, это потому, что он женился». Я, правда, не понимаю, что он в ней нашел, но нельзя не признать, вчера вечером она выглядела сногсшибательно. Та, которую они обсуждали, бродила по Бромптонской аркаде в поисках подарка для Крина. Она еще никогда не покупала ему подарков, надеясь, что скоро узнает, что именно ему нравится, но так и не узнала. И теперь ей приходилось заходить в каждый магазин и осматривать все подряд прилавки. Выбор был велик — галстуки, шарфы, запонки, кожаные портфели. Она знала, что он из тех мужчин, что сами выбирают себе галстуки, да и все остальное тоже. И все же ей хотелось найти что-нибудь, чем он мог бы пользоваться каждый день. Наконец она купила маленький складной серебряный нож со штопором, вилкой, пилкой для ногтей и еще массой необходимых предметов. Такая вещь могла пригодиться всегда, но с тем же успехом он мог засунуть ее в дальний ящик стола и никогда больше о ней не вспоминать. Дома она аккуратно завернула свой подарок, написала на открытке Крину от Беатрис «Счастливого Рождества» и положила все это вместе в ящик стола. Остаток дня и весь следующий день Трикси готовилась к вечеринке. Пока Мия занималась едой, а Глэдис — приготовлениями в гостиной, Трикси наряжала елку и убирала дом астролистом, рождественскими розами и гиацинтами. Закончив, она плотно прикрыла дверь в гостиную, и когда Крин вернулся домой, робко спросила, не хочет ли он немного посидеть в маленькой гостиной.